Глава 11. Поступление в санитары, отправление в действующую армию, жизнь в Бухаресте, в Сестове, в деревне Мидхат-Паша, сформирование санитарного отряда, в Боготе, в Архании, отношение к нам болгар, отправление за Балканы, переход через горы, перевязочный пункт, голодный полковник, в Софии, раненые турки, встреча Нового года, в Самокове, иеромонах Челоков, станция Белла, татар-базарджик, Филиппополе. В мае месяце 1877 года я записался в военно-медицинской фельдшерской школе санитаром. Всех записавшихся и слушавших курсы было человек 70. Принимали в санитары почти каждого маломальски знавшего грамоту. Тут были наборщики, артельщики, послушники, несколько евреев и разные лица, искавшие приключений или не имевшие занятий. Кроме одного старика-немца, остальные по большей части были люди молодые, некоторые просто юноши. Какое чувство влекло других на войну, я не знаю. Но о себе скажу, что меня влекло не столько чувство патриотизма и желание помочь страждущим, сколько желание выйти из стеснительного положения и зашибить копейку. Доктор-руководитель Бетхер раз 10 или более читал нам лекции анатомии, физиологии и десмургии. А затем мы по неделе дежурили, то есть присматривались к способу ухода за больными в хирургическом и терапевтическом отделениях клиники. Я учился хорошо. Скоро понял перевязку, наложение компрессов и прочее. А анатомию и физиологию знал гораздо лучше многих. Со дня поступления до отправки нам было назначено пособие по 15 рублей в месяц. Но полковник Самойлович, начальник военно-фельдшерской школы, делал выдачу не сразу, а когда придется, или кто сумеет выпросить. Иные получили больше, иные меньше. В начале июля было назначено отправление первой партии в Кишинев, и мне очень хотелось поскорее ехать. Но полковник сам не посоветовал мне торопиться. Он сказал, что назначит меня в летучий отряд, в самую действующую армию. И действительно, вскоре за отправкой первой партии из нас выбрали 40 человек в летучий отряд государыни-императрицы. Нам сделали форменный русский, довольно красивый костюм и выдали по 50 рублей подъемных. Перед отправкою уполномоченный Петлин и доктора Ген и Гаусман приходили проверить наши способности и познания и, кажется, остались довольны. 16 августа уполномоченный Петлин, доктора Ген, Янковский, Гаусман и Куколь Яснопольский, фармацевт Данцик, классный фельдшер Левзенер, обозный офицер Молотов, вахтер, 16 студентов и 10 человек нас, санитаров, отправились по Николаевской железной дороге с почтовым поездом в путь. Уполномоченный и доктор ехали в вагоне первого класса, а все прочие занимали вагон второго класса. Я не буду описывать нашего переезда, хотя для меня было много нового и интересного. Москва, Курск, Киев, Кишинев, Яссы у нас только промелькнули перед глазами. На шестой день мы были в Бухаресте, и тут нам на вокзале выдали первое жалование и порционные деньги –